Не знаю, она ведь не просто так предложила помощь. Но ты права, надо быть готовым ко всему. Как думаешь, нам стоит принять ее предложение на тренировку? Ливия задумалась, глядя в окно. Ее хвост нервно подрагивал, что выдавало ее волнение. Не знаю, мы можем многому у нее научиться, это правда. Но что-то во мне подсказывает быть осторожной. Она слишком хитрая. Ладно, если вдруг она нас подставит, то я ей устрою. Ал, ты иногда слишком прямолинеен. Давай лучше подготовимся. Когда остальные члены группы присоединились к завтраку, атмосфера заметно оживилась. Кирн, несмотря на молчание, внимательно слушал разговоры, вставляя краткие, но меткие замечания. После завтрака они направились к тренировочной площадке, где ожидал их профессор Винтер. Сегодня на уроке им предстояло начать практиковать более сложные комбинации заклинаний, которые могли пригодиться в бою на турнире. «Сегодня мы сосредоточимся на защите и контратаках», – начал Винтер, прохаживаясь перед собравшимися студентами. «Как вы уже поняли, магия – это не только нападение, но и умение защитить себя, перекрыть ходы противника, предвидеть его атаки. Мы изучим несколько тактических приемов, чтобы вы могли грамотно защищаться и переходить в наступление». Алатар посмотрел на свою команду. «Ириана, как всегда, внимательно слушала и обдумывала каждое слово профессора. Ливия уже готовилась мысленно к тренировке. Ее хвост подрагивал от возбуждения. Марк, как обычно, выглядел расслабленным, но его глаза светились азартом. Когда началась практика, Алатар и Ливия решили работать в паре. Ее земные стены поднимались с невероятной скоростью, защищая от атак Алатара, который направлял в нее огненные шары один за другим. Они все больше синхронизировались, предугадывая действия друг друга, и казалось, что каждый их шаг был заранее спланирован. «Отлично, Ви, еще пару недель таких тренировок, и мы точно сможем победить. Ты действительно стал быстрее, но попробуй что-то новое». Алатар замер на секунду, думая над ее словами. «Синергия», — мысленно проговорил он. Эта способность недавно появилась в его арсенале, но он еще толком не понял, как ее правильно использовать. Он сосредоточился, представив, как его магия сливается с земными стенами Ливии, усиливая их и делая прочнее. «Ладно, кое-что попробую», и решил соединить воздушную пулю с огненным шаром. Моментально шар стал плотнее, и даже цвет немного изменился. «А во, это действительно что-то новенькое». «Ага, не отвлекайся там». Огонек сорвался в полет и с легкостью стал пробивать стены Ливии. Однако она улетала с невероятной скоростью, а система по этому поводу вообще решила отмолчаться. Тренировка продолжалась еще несколько часов, и к ее концу студенты, хотя и усталые, выглядели довольными. Их команда явно продвинулась вперед и научилась работать более слаженно. Даже Ириана, которая обычно держалась в стороне от подобных тренировок, включилась в процесс, используя свои заклинания воздушной стихии для создания дополнительного укрытия. Уровень заклинания повышен. Такое сообщение Эл увидел к концу тренировки. И все, ни информации про то, какое именно заклинание прокачалось, ни изменений в уроне, это уже начинает немного напрягать. Ладно, имеем что имеем. Когда тренировка завершилась, и студенты начали расходиться, к ним вновь подошла Мелинда. На этот раз она выглядела еще более уверенной в себе, чем обычно. Ее серебристые волосы переливались на солнце, а алые глаза буквально излучали тепло. «Вы неплохо справляетесь, но вам нужно явно больше тренироваться, если не хотите вылететь еще на отборочных». Алатар внимательно посмотрел на нее, пытаясь понять ее мотивы. Она явно что-то замышляла, но пока он не мог понять что. «Спасибо за совет, Мелинда, но думаю, мы все же справимся». «Да, да, конечно справитесь, но если вам все-таки понадобится помощь, не стесняйтесь обратиться. Мы могли бы поработать вместе как одна команда». Алатар бросил взгляд на своих товарищей. Ливия, как обычно, оставалась спокойной, но ее глаза выдавали скрытую настороженность. Марк и Ириана наблюдали за Мелиндой с явным интересом, но не вмешивались. «Мы еще подумаем над твоим предложением». Когда Мелинда отошла, он почувствовал, как Ливия слегка коснулась его руки. «Не нравится она мне». «Ага, мне тоже не особо. Она явно не просто так проявляет к нам интерес. Правда, смотря с каких сторон, хе-хе-хе». Тренировки заняли весь остаток дня, но Алатар не мог выбросить Мелинду из головы. Она была умна и явно что-то замышляла, и это беспокоило его гораздо больше, чем предстоящий турнир. Надо будет поговорить с Марком и Ирианой. Когда Алатар вернулся в общежитие, то решил заглянуть к Марку, Тот сидел на кровати и что-то тихо напевал, смотря в потолок. «Эй, Марк, есть минутка?» Марк обернулся и кивнул, оставив свое веселое настроение позади. «Конечно, что-то случилось». Аллатар сел напротив него, осматривая комнату, чтобы убедиться, что они одни. «Что ты думаешь о Мелинде?» «У меня странное чувство, будто она что-то скрывает». Марк подался вперед. Он слегка напрягся, обдумывая, не подозревает ли Ал что-то и о нем. «Ну, не то чтобы я прям знаток Дроу, но она явно слишком умна для своих лет. И, давай не будем забывать, что у нее есть все шансы стать одним из лидеров Академии. Понятно, что она будет стремиться к этому. А ты, думаешь, она хочет нас использовать?» «Да, есть такое чувство. Она предложила нам помощь, и это было слишком навязчиво. Понимаешь?» Марк кивнул, обдумывая услышанное. «Хм, может, она просто хочет наладить связи с сильными игроками. Если на турнире нас увидят с ней, это, конечно, привлечет внимание. Но, с другой стороны, кто знает, что у нее в голове. Я бы на твоем месте был осторожен, но и отказываться сразу – тоже не вариант». Аллатар молча кивнул, обдумывая слова друга. «Может, Марк прав. Стоит ли ей доверять или это всего лишь попытка манипулировать ими?» Ириана тоже советовала быть осторожным. «Мне нужно еще подумать. Завтра снова поговорю с ней». В этот момент к ним заглянул Кирн. «Привет, парни, а я вот вас ищу, хотел похвастаться своими наработками. И тебе привет. Ага, прям давно не виделись, хех. Так что там у тебя? Вот, смотрите». Он протянул им несколько небольших шариков, буквально 5 сантиметров в диаметре. «Нас научили делать магические бомбочки, здесь по одной на каждую стихию. Сила, конечно, у них так себе, но отвлечь внимание вполне способны. Так что как побольше наделаю, то смогу присоединиться к вам на тренировках и внести свой вклад». «Ух ты, это действительно хорошая новость, ведь так, Ал? Я бы даже сказал, потрясающая. Кстати, мы тут Мелинду обсуждали, ничего случайно не знаешь о ней?» «Хм, в принципе, кое-что я о ней слышал. Она действительно талантлива, но, как и большинство дроу, она действует в своих интересах. Их обучают в первую очередь думать о себе и своих целях. Мелинда – не исключение. Она может предложить вам помощь, но только если это будет выгодно для нее самой». Аллатар нахмурился, прислушиваясь к словам Кирна. «Примерно так мы и подумали». В этот момент дверь тихо приоткрылась, и на пороге появилась Ириана. Она выглядела немного уставшей, но в ее глазах была решительность. «Ал, вот ты где, могу поговорить с тобой?» «Так, народ, хватит делать из моей комнаты проходной двор, валите уже и дайте отдохнуть. Все, все, уходим. Пойдем, Ири, а то и правда мы у Марка засиделись. До завтра, Марк, Кей». Выйдя из комнаты, Аллатар предложил пойти к нему, на что Ириана на удивление спокойно согласилась. Войдя в комнату, Ал разместился на стуле, уступив кровать девушке. «Так о чем ты хотела поговорить?» «Я все утро размышляла о Мелинде и пришла к выводу, что она не просто хочет помочь нам на турнире. Думаю, у нее есть свои причины. Возможно, это связано с ее собственными амбициями, но мне кажется, что дело в чем-то большем». Аллатар нахмурился, прислушиваясь к ее словам. «Ты считаешь, она хочет использовать нас для своих целей?» «Да, и это не только из-за ее желания победить на турнире. Возможно, это связано с магией, которую ты используешь». Она сделала паузу, словно подбирая слова. «Да, Ал, я прекрасно видела твои заклинания, и если это заметила я, то она и подавно. Не знаю, как Марк это не заметил или заметил, но не стал обращать внимания, но это не так важно. Особенно твой энергетический лук. Сам такой способ использования маны мне известен. Хотя даже среди эльфов такой навык является большой редкостью, я уже молчу о том, что им овладел человек. Вот только ты видел его со стороны, я за всю свою жизнь ничего похожего не видела. Бля, вот это я спалился, и что мне ей сказать? Фак, фак, ладушки, будем выкручиваться. Ну, мне такая конструкция встречалась в какой-то деревушке, уже не вспомню где именно, я же говорил, что еще и авантюрист. Много потушествовал, вот он и запомнился мне своей необычностью. Ну да, ну да». Ириана бросила на него задумчивый взгляд, закинула прядь волос за ушко, и как-то уж слишком медленно перекинула ногу на ногу. «Знаешь, Аллатар, с самого первого дня ты меня изрядно подбешивал, этой своей непосредственностью, дружелюбием. Но я умею принимать реальность, и я чувствую, что в тебя явно присутствует сила, порой мне кажется, что даже большая, чем великих магов. А родители всегда меня учили прислушиваться к своей интуиции. В общем и целом, о чем это я, Ада вряд ли Мелинда остановится на пути к могуществу. Если она почувствовала, что у тебя есть уникальные способности, она наверняка захочет это использовать. Алатар посмотрел на нее, пытаясь осознать все возможные последствия. Ее слова имели смысл. Мелинда могла заинтересоваться его новыми умениями, и это могло объяснить ее внезапное желание сблизиться с их командой. Значит, буду аккуратнее использовать свои навыки. Но что ты имеешь в виду касательно моей силы и своей интуиции? Мне кажется, ты все прекрасно понял, и да твоя хвостатая подружка мне явно не помеха, и я даже готова ее потерпеть. Подумай об этом и до завтра, как-нибудь еще загляну в твою обитель. Хорошо, Эри, обязательно все обдумаю, и всегда рад тебя видеть. До завтра. Когда Ириана ушла, Алатар остался наедине с мыслями. Он уже чувствовал, что что-то в Академии меняется, что за простыми тренировками и уроками скрывается более сложная и опасная игра, возможно, даже более опасная, чем они могли себе представить. И что это за тоненькие намеки такие были? Эри, конечно, та еще красотка, а эти слова про Ливию, не, я, конечно, в курсе, что здесь многоженство в порядке вещей, главная способность всех обеспечить и защитить. И вот если защитить еще ладно, то вот обеспечить это то явно не ко мне. Ну и ладушки имеем, что имеем. Да и чего греха таить, от тройничка я явно не откажусь, хе-хе-хе. На следующий день команда собралась на тренировочной площадке для очередного урока. Профессор Винтер сегодня подготовил для них еще более сложную тактику взаимодействия в группе. Но в этот раз, казалось, атмосфера была напряженнее, чем обычно. Каждый студент понимал, что турнир не за горами, и все старались показать свои лучшие навыки. Мелинда и ее группа также находились на площадке, практикуясь рядом с ними. Алатар заметил, как она изредка бросает на него взгляды, будто бы анализируя каждый его шаг. Он решил сосредоточиться на тренировке, но не мог избавиться от мысли, что их путь вскоре столкнется с чем-то неожиданным. Когда тренировка подошла к концу, к ним вновь подошла Мелинда. «Вижу, вы серьезно готовитесь к турниру. Не надумали насчет совместной тренировки?» Алатар посмотрел на своих товарищей. Ириана, как обычно, оставалась спокойной, но ее глаза выдавали напряжение. Марк молча наблюдал за разговором, готовый поддержать любую сторону. Кирн выглядел задумчивым, словно обдумывая что-то важное. «Пока еще размышляем над твоим предложением, ведь не очень хочется показывать, на что ты способен будущему сопернику». Мелинда кивнула, ее алые глаза вновь пронзили его взглядом. «Не затягивайте с ответом, турнир все ближе, и вам понадобятся союзники, если вы хотите выиграть». Когда Мелинда отошла, напряжение в группе Элатара стало почти ощутимым. Ливия первой нарушила молчание. «Ал, неужели ты собираешься принять ее предложение?» «Я еще не решил, но что-то подсказывает мне, что от ее предложений лучше держаться подальше». «Согласна», — внезапно подала голос Ариана. «Если вначале я еще и склонялась к совместной тренировке, то сейчас вы меня приятно удивляете, и думаю, мы и сами неплохо справимся. А Мелинда не из тех, кто помогает без выгоды для себя. Она хочет использовать тебя, Ал», — решил добавить Марк. «И я не думаю, что это только ради турнира». «Что ты имеешь в виду, Марк?» «А, да я это, ничего, просто мне показалось, что смотрела она тебя как будто съесть хочет». «Хех, я думаю, нам нужно выяснить, какие у нее истинные намерения. Мелинда может быть опасна, но она также может стать полезным союзником, если ее правильно использовать». Ириана бросила на Кирна скептический взгляд. «Ты действительно веришь, что она согласится играть по нашим правилам? Она хитрая, а драу никогда не действуют без подстраховки». Кирн пожал плечами. «Возможно, но если мы сможем быть на шаг впереди, то это может обернуться в нашу пользу». Алатар задумался. Его товарищи говорили разумные вещи, но все же он чувствовал, что с каждым днем ситуация становилась все сложнее. Мелинда была загадочной и опасной, но и турнир приближался, а силы их группы были еще далеки от идеала. Принять ее предложение или отвергнуть, это решение могло многое изменить. «Ладно, мы еще не будем давать ей окончательный ответ. Давайте продолжим тренировки и присмотримся к ее действиям. А если почувствуем, что она действительно замышляет что-то опасное, тогда уже решим, как действовать». Ливия кивнула, соглашаясь с его словами, а Марк задумчиво смотрел в сторону, стараясь не пересекать с Алатаром взглядом, ведь чуть не подставил себя. Ириана, однако, оставалась настороженной, но не стала больше ничего говорить. «Кирн, казалось, был готов ко всему, и, судя по его задумчивому виду, он уже продумывал несколько возможных планов. Прошло несколько дней, и атмосфера в академии продолжала накаляться. Все разговоры сводились к предстоящему турниру, и каждая команда старалась совершенствовать свои навыки. Алатар и его друзья усиленно тренировались, отрабатывая тактические комбинации и развивая свои магические умения. Марк с каждым днем становился все увереннее в своих заклинаниях. Ливия научилась создавать более мощные защитные стены, а Ириана продолжала демонстрировать свою точность и расчетливость. Но мысли о Мелинде не покидали Алатара. Он все чаще замечал ее вокруг, будто бы она специально наблюдала за ними. Порой ее алые глаза задерживались на нем дольше, чем это было нужно, что вызывало у него неприятное чувство тревоги. Однажды вечером, когда Алатар сидел в библиотеке, изучая новые тактики для своей группы, к нему подошел один из студентов, который был в группе Мелинды. Это был невысокий эльф с серьезным выражением лица. «Ты Алатар, верно?» «Да, это я. Меня зовут Элайлир. Имя Элайлир. Раса эльф. Уровень 0. Стихия воздух молния. Я из группы Мелинды. Хочу поговорить с тобой». Уже открыта направленность стихии, серьезный парень однако. «Слушаю», — сказал Алатар, стараясь скрыть свое беспокойство. Элайлир наклонился вперед, понижая голос. «Я не знаю, что именно она замышляет, но советую быть осторожным. Мелинда — опасная девушка. Даже я, будучи в ее команде, не всегда понимаю ее мотивы. Почему ты говоришь мне это? Потому что я вижу, как она к тебе присматривается. И когда она на кого-то обращает внимание, это редко заканчивается хорошо». Алатар нахмурился, его внутренние тревоги усилились. «И что ты предлагаешь?» Илайлир посмотрел ему прямо в глаза. «Я предлагаю тебе держаться подальше от нее, даже если это означает отказаться от ее помощи на турнире. Мелинда не прощает тех, кто становится на ее пути». С этими словами эльф поднялся и, бросив последний взгляд на Алатара, покинул библиотеку. «Мда, как там говорилось, все чудесатее и чудесатее. Ну, будем посмотреть, как оно дальше будет. Пойду-ка я к себе баиньки». Глава 8. На следующее утро, когда Алатар проснулся, чувство беспокойства, которое преследовало его последние несколько дней, не исчезло. После разговора с Элайлиром в библиотеке мысли о Мелинде продолжали тревожить его. Он не мог избавиться от ощущения, что надвигается нечто более весомое, чем просто турнир. «Чем больше об этом думаю, тем больше уверяюсь, что она что-то скрывает, ну и хрен с ней, имеем что имеем». Надев свою форму, Алл отправился на завтрак. Сегодня был очередной учебный день, но атмосфера, кажется, стала какой-то более напряженной, что ли. Студенты обсуждали предстоящие турниры, некоторые даже делали ставки. И хотя до времени было еще достаточно, подготовка шла полным ходом. Войдя в столовую, его дожидалась привычная картина, шум посуды и запах свежей еды, который заполнил все помещение. Но вот взгляды студентов стали какими-то менее дружелюбными. Казалось, что все начали приглядываться друг к другу, оценивая потенциальных соперников. Алатар сел за свой обычный стол в углу, откуда ему было удобно наблюдать за всем происходящим. Он только начал пить чай, как к нему подошла Ливия. Ее хвост весело подрагивал, а в глазах читалось любопытство. «Привет, Ал, ты как-то слишком задумчив сегодня. Все о турнире думаешь?» «Привет, Ви. Да, как-то не могу выбросить это из головы. Особенно после всего, что произошло за последние несколько дней. Мелинда снова, и Мелинда тоже. Вчера ко мне подошел какой-то тип из ее группы, и Лейлир, кажется, предупредил, что она может быть опасной и что лучше держаться от нее подальше». Ливия нахмурилась, ее уши прижались к голове, как это обычно бывало, когда она была чем-то недовольна. «Ну, если даже ее товарищи советуют быть осторожными, это уже о многом говорит. Но с другой стороны, почему они тогда продолжают оставаться с ней в команде? Может, они тоже что-то знают, а может, он просто в тебя к ней ревнует? Хи-хи-хи. Не знаю, но мне не нравится вся эта ситуация. Кто вообще придумал этот дурацкий турнир? С одной стороны, ее предложение о совместных тренировке кажется логичным, с другой, каждый раз, когда она что-то говорит, я чувствую, что это ловушка. Знаешь, может, стоит сделать так, чтобы она сама раскрыла свои намерения. Вместо того, чтобы просто отказаться или принять ее помощь, мы могли бы заставить ее проявить истинное лицо. И как ты себе это представляешь?» Алатар прищурился, обдумывая ее слова. «Мы должны спровоцировать ее, поставить в такие условия, где она не сможет скрывать свои намерения. Но для этого нужно подготовиться, придумать планы, возможно, даже привлечь Марка и Риану. Алатар задумался. План Ливии звучал заманчиво, но при этом был рискованным. Однако, может, это и был лучший выход из сложившейся ситуации. Ты права, нам нужно что-то придумать. Ладно, давай соберем остальных и поговорим об этом после тренировки. Когда остальные члены группы присоединились к завтраку, Алатар тихо объяснил им идею Ливи. Ириана внимательно слушала, кивнув, когда он закончил. «В целом план неплох», — сказала она, сжимая руки на коленях. «Но чтобы это сработало, нужно понять, как именно заставить ее раскрыться. Она не дура, и просто так не поведется». Марк, как обычно, казался беззаботным, но все же добавил. «Ну, я лично за. Чем раньше мы раскроем ее истинные намерения, тем спокойнее будет жить. Да и, может, тогда ты, Ал, перестанешь постоянно хмуриться». «Хех, да уж постараюсь», — ответил Алатар с легкой усмешкой. Они договорились, что после тренировки соберутся в комнате Алатара и обсудят более детально, как поступить с Мелиндой. Тренировка прошла довольно напряженно. Профессор Винтер был в ударе, требуя от студентов предельной концентрации и четкой координации. Они отрабатывали тактики взаимодействия в команде, практиковались в защите и контратаке. Но даже на тренировочной площадке Алатар ощущал, как на него время от времени падают внимательные взгляды со стороны группы Мелинды. Он заметил, как сама Мелинда несколько раз бросала на него оценивающие взгляды. Казалось, что она знала о том, что они обсуждали ее. По завершению тренировки, когда студенты начали уже разбегаться по своим делам, Ал увидел, что Мелинда направилась в его сторону. Тяжело вздохнув, он готовился к очередному разговору. «Ну что, вы все еще думаете над моим предложением? Ну что-то вроде того. Не привык делать поспешные решения». Она наклонила голову, ее серебристые волосы мягко упали на плечо. «Что ж, у вас осталось не так много времени. Ведь уже скоро отборочные, и если вы хотите иметь хоть какой-то шанс, придется серьезно попотеть». Ее слова прозвучали спокойно, но в них чувствовались явно недобрые намерения. «Ты за нас, не переживай. Сами знаем, что нам делать. Надеюсь, на этом турнире никто не пострадает», — добавила она с легкой усмешкой, прежде чем развернуться и уйти. Алатар смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом. Его сердце стучало в груди. Она явно знала что-то, чего не знал он. И это знание придавало ей такую уверенность. Постояв так еще какое-то время, он вдруг почувствовал, как рука Ливии легонько коснулась его локтя. «Все в порядке, Дави, все хорошо. Просто нужно все обдумать». Хвостатая внимательно посмотрела на него и решила, что не стоит продолжать этот разговор. Вместо этого она предложила пойти в его комнату и позвать туда остальных, чтобы все хорошенько обсудить. Когда вся группа собралась у Элатара в комнате, атмосфера была напряженной. Каждый чувствовал, что решение, которое им предстоит принять, может серьезно повлиять на их дальнейшие действия в академии. Они сели в круг, стараясь не отвлекаться на другие мысли. «Итак, Мелинда опять подошла ко мне после тренировки», — начал Алатар, перебирая пальцами край своей рубашки. «Она сказала, что у нас мало времени до отборочных и что, если мы хотим победить, нужно тренироваться с ней». Ириана нахмурилась, качая головой. «Она явно что-то замышляет. Никто просто так не предлагает помощь, особенно Дроу». «Да, я тоже так думаю», — вставил Марк, откидываясь на спинку стула. «Но я все же думаю, что она не сделает ничего, что прямо навредит нам, по крайней мере, до турнира. Ее цель – выиграть, и если мы можем помочь ей в этом, она нас не тронет». Ливия молчала, играя со своим хвостом. Она задумалась, прежде чем поднять взгляд. «А что, если она действительно может нам помочь?» — спросила она тихо. «Что если это наш шанс стать сильнее? Мы ведь знаем, что она не делает ничего просто так. Значит, и для нас есть выгода в этом». Алатар замер, осознавая, что ее слова не лишены смысла. Несмотря на недоверие к Мелинде, они не могли отрицать, что она одна из сильнейших в академии, и ее помощь могла бы быть полезной. Но это риск. Мы не знаем, что она задумала и как она собирается нас использовать. «Я не хочу рисковать вами, если это может обернуться чем-то плохим». Ириана посмотрела на него, ее взгляд был серьезным. «Если мы хотим узнать, что она задумала, нам нужно действовать. Просто так сидеть и ждать не вариант. Мы должны быть на шаг впереди. Если будем осторожны, мы сможем защитить себя». «И как ты предлагаешь это сделать?» Ириана задумалась на мгновение, затем тихо проговорила: «Мы можем согласиться на ее предложение и постараемся контролировать ситуацию. Нельзя позволить ей диктовать правила игры. Понаблюдаем за ее действиями и, ну и само собой, не будем показывать все, на что способны». «Хорошо, но если что-то пойдет не так, мы сразу отступаем. Я не хочу подвергать нас опасности». «Согласна», сказала Ливия, «но нам нужно быть внимательными. Каждая деталь может быть важной». Марк, как всегда, оставался более спокойным, хотя и явно готов был поддержать их решение. «Ладно, так и поступим. Я поговорю с ней и скажу, что мы согласны». На следующий день Аллатар подошел к Мелинде в тренировочном зале, где она, как всегда, спокойно наблюдала за своей командой. Увидев его, она мягко улыбнулась, будто давно его ждет. «Ну что, надумали наконец?» «Да, мы решили, что совместные тренировки лишними все же не будут с вами, но учти, что я с тебя глаз не спущу». «О, разумеется, может, именно в этом и заключается мой план, сладкий. Можете быть уверены, что ничего плохого не случится». Ее слова звучали слишком приторно, чтобы в них можно было поверить, но Аллатар решил не поднимать тему. Они договорились о времени и месте тренировки, после чего Мелинда повернулась и ушла, оставив Аллатара с чувством легкой тревоги. Тренировка была назначена на вечер. Место – одна из отдаленных площадок Академии, где студенты редко бывали, что само по себе уже казалось подозрительным. Когда Аллатар и его команда прибыли туда, Мелинда и ее люди уже были на месте. Они стояли в расслабленных позах, словно это была обычная встреча, но в их взглядах читалось напряжение. «Ну что ж, начнем», – спросила Мелинда, делая шаг вперед. Ее серебристые волосы блестели в свете заходящего солнца, а глаза сверкали с хитрым огоньком. Аллатар кивнул, давая знак своим товарищам приготовиться. Они распределились по позициям, готовые к любому развитию событий. Первое, что предложила Мелинда, было простое упражнение на координацию. Две группы должны были работать вместе, отрабатывая защитные и атакующие действия. Все казалось обычным, пока Аллатар не заметил, что Мелинда постоянно не спускает с него взгляда. Казалось, будто она что-то выжидает. Усилив свою бдительность, он осторожно выстраивал защитные заклинания, помогая Ливии с ее стенами и атакуя в ответ, когда требовалось. Но с каждым их совместным действием он ощущал, что ситуация становится все напряженнее. «Ты действительно талантлив, Аллатар», — сказала Мелинда в одном из моментов, когда они вместе отбили атаку ее команды. «Мне кажется, ты не показываешь и половины из того, на что способен». Он сжал кулаки, ощущая, как его сердце бьется быстрее. Но вместо того, чтобы поддаться ее провокации, он лишь спокойно ответил: «Я просто делаю то, что умею и не более». Мелинда усмехнулась, но ничего больше не сказала. Тренировка продолжалась, и Аллатар чувствовал, что с каждым ее шагом ситуация становилась все более напряженной. В какой-то момент он уловил, как ее руки мелькнули в незаметном движении. Это оказались метательные ножи. «Ливия, осторожно!» — выкрикнул он, видя, как в ее сторону летят три кинжала. Ливия мгновенно отреагировала, поднимая новую стену. Но этого было недостаточно, ножи Мелинды явно были непростыми, либо же это был какой-то навык. Один из них с легкостью прошил стену как бумагу и направилась прямо к Ариане. Аллатар, не раздумывая, бросился к ней, активировав одновременно водный и воздушный щит, которые не раз уже видел на тренировках, но система их изучения никак не обозначала. Двойной щит смог сдержать атаку, но при этом Ал раскрыл сразу две дополнительных стихии. Лицо Ирианы выражало безмерную благодарность и огромное удивление. «Три стихии, Аллатар, да кто ты, мать твою, такой?» Аллатар почувствовал, как внутри него нарастает напряжение. Он понимал, что Мелинда начала настоящую игру, и в этой игре ставки были гораздо выше, чем они думали. Мелинда, тебе, наверное, что-то привиделось?» «Да, какие еще три стихии?» «Обычный воздушный щит плюс новая разработка Кея, водяной барьер в шарике. Он их вроде даже продает. И вообще, какого, блядь, хера это было? Объясниться не хочешь? Обычная тренировка, даже если бы атака и достигла цели, то ничего серьезного бы не было. Решила проверить, насколько вы готовы к неожиданностям. И знаешь, Ал, я неприятно удивлена, видимо, ваша группа не такие слабаки, как я думала. Еще раз такое повторится, и мы будем разговаривать по-другому». «Да-да, я тебя услышала, сладкий, захочешь наказать одну непослушную дроу? Моя комната на третьем этаже». Когда тренировка подошла к концу, и обе группы разошлись, а Лотар вместе с командой вернулся в общежитие. Они молча шагали по коридорам, каждый из них переваривая произошедшее. «А ты что, всю тренировку на нее пялился? Или как ты успел заметить ту атаку?» «Чичева, ни на кого я не пялился, а может даже и пялился, и что с того? И вообще, если она такую дичь на тренировках творит, то что же будет на самом турнире?» Марк слегка усмехнулся. «Ну, чтобы она не задумала, ты, Ал, точно не дашь ей нас подставить». А Лотар кивнул, но внутри него нарастало ощущение, что Мелинда готовится к чему-то более серьезному. И этот турнир может стать не просто соревнованием, а началом чего-то гораздо более опасного. Прошло несколько дней, и до турнира оставалось все меньше времени. А Лотар и его команда продолжали тренироваться, оттачивая свои навыки и улучшая взаимодействие. Но с каждой тренировкой они ощущали нарастающее давление, не только от предстоящего турнира, но и от Мелинды, которая все больше и больше погружалась в свою загадочную игру. В один из вечеров, когда Элатар сидел у себя в комнате, дверь тихо приоткрылась, и внутрь заглянула Ливия. «Привет, ты не против, если я побуду немного с тобой?» Элатар поднял взгляд, улыбнувшись. «Конечно, заходи». Ливия прошла внутрь и села на край кровати, поджав под себя хвост. «Ал, ты действительно думаешь, что мы справимся с Мелиндой на турнире?» Алатар вздохнул, глядя на нее. «Не знаю, но одно могу сказать точно, мы должны быть готовы к любому исходу, и я не позволю ей навредить нам, как бы она ни старалась». Ливия кивнула, ее глаза сверкнули, а хвост лег на кровать рядом с ней. «Я знаю, ты всегда защищаешь нас, это моя работа, Ви», ответил он с легкой улыбкой, чувствуя, как тревога внутри него на мгновение уходит. Тишина заполнила комнату, и на какое-то мгновение все снова стало простым и ясным. Но в глубине души Алатар понимал, что впереди их ждут испытания, к которым он еще не был готов. «Знаешь, Ал», — начала она, но вдруг замолкла, будто собираясь с мыслями. «Я просто не хочу, чтобы между нами что-то оставалось недосказанным, особенно сейчас, когда все вокруг кажется таким сложным». Алатар посмотрел на нее внимательно. Ее слова задели его, он чувствовал ту же неуверенность, что и она, но понимал, что между ними всегда было нечто большее, чем просто дружба. «Ливия, я всегда стараюсь быть с тобой честным». Она взглянула на него, и что-то в ее глазах дрогнуло. Медленно, как будто по воле другого, их лица начали приближаться. Когда их губы встретились, мир на мгновение исчез. Ливия, неожиданно смелая, мягко прижалась к нему, ее руки скользнули к его плечам, обвивая его крепкими объятиями. Алатар почувствовал, как ее тепло окутывает его, и он ответил на ее прикосновение. Ее кожа была мягкой, теплой, и каждый ее вздох отдавался у него в груди. Он осторожно провел пальцами по ее волосам, наслаждаясь моментом близости. Ливия с тихим стоном опустилась рядом с ним на кровать, не отрываясь от поцелуя. Их движения стали плавными, естественными. Ее руки коснулись его тела, изучая каждый изгиб, и он не мог сдержать легкую дрожь, пронзившую его от ее прикосновений. Она слегка приподняла голову, и в ее глазах блеснула нежность, смешанная с отчаянным желанием. Ливия не могла больше сдерживаться, ее тело отзывалось на каждое прикосновение, на каждое движение. Она потянула его к себе ближе, ее хвост обвился вокруг его ноги, добавляя в их единение нечто почти животное, первобытное. Алатар, словно не осознавая, что делает, позволил своим рукам блуждать по ее телу, чувствуя, как она реагирует на каждое прикосновение. Ее дыхание стало прерывистым, а губы слегка приоткрылись, когда он наклонился и начал целовать ее шею. Она тихо выдохнула его имя, ее руки сильнее сжались вокруг его спины. Ливия, почувствовав его ответное желание, провела рукой по его груди, опускаясь ниже, ее прикосновения стали более уверенными, исследующими. Алатар, не выдержав, осторожно приподнял ее, позволяя ей сесть на него, их взгляды встретились, и в этот момент между ними не осталось никаких преград. Их тела двигались вместе в ритме, который казался им обоим естественным и неизбежным. Ливия откинула голову назад, ее хвост слегка подергивался, когда ее тело отзывалось на каждое движение Элатара. Он чувствовал, как их связь становится все глубже, не только физически, но и эмоционально. После нескольких минут тишину комнаты нарушили только их тяжелые, сбившееся дыхание. Ливия медленно опустила голову на его грудь, закрыв глаза. «Я с самого первого дня почувствовала что-то к тебе, Ал», — прошептала она, ее голос дрожал от переполняющих эмоций. но боялась сказать. «Знаешь, ты ведь мне тоже сразу приглянулась». Так они и лежали в тишине, наслаждаясь моментом, когда не было ни турниров, ни планов, ни угроз, только они вдвоем, оставшиеся наедине с их чувствами. «Турнир — это только начало», — подумал он, глядя в окно, где за горизонтом заходило солнце. Глава 9. Утро в академии началось спокойно. После ночи, проведенной с Ливией, Алатар проснулся с ясным осознанием того, что его жизнь в академии больше не будет прежней. Близость с ней стала не только новым шагом в их отношениях, но и напоминанием о том, что на его плечах теперь лежала не только ответственность за себя, но и за тех, кто ему по-настоящему дорог. Он лежал, глядя на потолок, обдумывая свои следующие шаги. «Турнир — это все, о чем говорят в последнее время. Но что-то подсказывает мне, что это лишь прикрытие для чего-то». Легкое шевеление рядом отвлекло его от мыслей. Ливия все еще спала, ее хвост чуть подергивался, словно она видела сон. Ее лицо выглядело умиротворенным, и это вызвало у него теплую улыбку. Но реальность была такова, что спокойствие могло быть недолгим. Нужно сосредоточиться. Впереди слишком много событий. Тихо вставая с кровати, он постарался не потревожить Ливию. Сегодняшний день обещал быть насыщенным. Их команда договорилась встретиться для последней подготовки перед турниром, но Элатар понимал, что перед этим ему нужно кое-что обсудить с Арианой и Марком. Когда он спустился в столовую, Марк уже сидел за столом с утренним кофе и задумчивым видом. Он явно что-то обдумывал и, увидев Элатара, только кивнул. «Привет, ты что-то рано встал. Волнуешься перед турниром, не столько из-за турнира, сколько из-за этой истории с Мелиндой. Ты ведь понимаешь, что она не сдастся, пока не добьется своего». «Конечно, понимаю, но не думаю, что мы должны уж очень сильно зацикливаться на этом». Марк глубоко вздохнул, глядя куда-то за спину Элатара. «Это, конечно, да. И при этом, мы ведь еще не знаем, что именно она задумала, да и задумала ли вообще. Мелинда не выглядит одиночкой, действующей по собственной прихоти. Ты прав, но пока у нас нет другого выбора. Мы приняли ее вызов, и теперь нужно действовать». «Что насчет Арианы? Она уже на площадке. Сказала, что хочет начать пораньше». Алатар кивнул. «Ириана всегда была предельно сосредоточенной перед важными событиями. Похоже, она тоже чувствовала, что турнир может стать лишь началом чего-то большего». «Хорошо, тогда давай присоединимся к ней. Надо обсудить несколько моментов». Когда они прибыли на полигон, Ириана уже отрабатывала свои заклинания. В ее движениях читалась абсолютная уверенность. Увидев друзей, она остановилась и подошла к ним, обтирая пот со лба. «Готовы?» «Почти. Есть несколько вещей, которые надо обсудить». «И что же? Только не говори, что опять хочешь Мелинду обсуждать». «Ну вообще да, а что, Ал, тебе не кажется, что слишком много и часто о ней думаешь?» «Не то чтобы часто, да и не то чтобы много вообще-то, да и неважно, в общем и целом, мой план – действовать по ситуации». Марк усмехнулся. «И почему я не удивлен, Ал? Почти каждый твой план – это действовать и смотреть, что из этого выйдет». Ириана хмыкнула, но ее глаза выдали одобрение. «Ладно, я за, но у меня есть условие. Если я почувствую, что ситуация выходит из-под контроля, я отступлю и уведу всех нас. Ты не будешь возражать?» Алатар кивнул. «Конечно, ты всегда была нашим стратегом». Они обсудили дальнейшие действия, стараясь продумать все возможные варианты развития событий. Турнир уже стучался в двери, и каждый из них понимал, что с этого момента все изменится. Тренировка была напряженной, но продуктивной. Группа Элатара отрабатывала сложные комбинации атак и защит, синхронизируя свои действия до мельчайших деталей. Ириана вновь показала свои превосходные навыки работы с воздушными заклинаниями, Ливия справлялась с защитой и контратаками, Марк проявлял творческий подход к своим заклинаниям, а Элатар старался улучшить свои новые умения. С каждым часом их взаимодействие становилось все более слаженным. Но чем ближе подходил момент финального боя на турнире, тем больше они чувствовали напряжение. Турнир был лишь испытанием, но за ним скрывались силы, о которых они еще не знали. После тренировки они снова собрались у Элатара, чтобы обсудить результаты. «Мы готовы, но я чувствую, что турнир – это не конец, это только начало чего-то большего. Думаешь, нас ждет что-то еще?» – спросила Ливия, поглаживая свой хвост, который как-то нервно подрагивал. «Да, и нам нужно быть готовыми ко всему». Марк кивнул. «Ну, с таким капитаном мы точно не пропадем». После тренировки и обсуждения дальнейших шагов, команда разошлась по своим комнатам. Каждый из них чувствовал себя вымотанным, но в то же время морально готовым к тому, что их ждет впереди. Аллатар задержался в своей комнате немного дольше обычного. Он сидел у окна, глядя на темнеющее небо, в котором едва начали появляться звезды. Мысли о Мелинде и предстоящем турнире все еще не отпускали его. Он чувствовал, что Мелинда не просто соперница, она была ключом к чему-то большему, чем казалось на первый взгляд. Но как разгадать ее намерения, оставаясь при этом в безопасности? Стук в дверь вывел его из размышлений. Он быстро встал и подошел к двери, открыв ее. На пороге стояла Ливия. Она выглядела немного взволнованной, но ее глаза были полны решимости. «Ал, ты не против, если я снова останусь с тобой?» «Конечно, заходи», — ответила Аллатар, улыбнувшись ей, чувствуя, как его сердце бьется быстрее. Воспоминания о прошлой ночи нахлынули на него. Ливия зашла в комнату и тихо села на кровать. Она не сразу начала говорить, будто собиралась с мыслями. «Я думаю о турнире. Мы можем стать сильнейшей командой, но я боюсь, что если что-то пойдет не так, мы можем потерять все, что у нас есть». Аллатар подошел ближе и сел рядом с ней, положив руку ей на плечо. «Я тоже думаю об этом, Ви, но мы готовы. Мы все знаем, что впереди трудности, но мы справимся». Ливия повернула голову к нему, ее глаза блестели в свете свечи, стоявшей на столе. «Ты всегда находишь, что сказать, чтобы успокоить меня». Аллатар усмехнулся, но его мысли все еще были сосредоточены на предстоящем турнире. «Я говорю правду. Я обещаю, что сделаю все, чтобы защитить нас всех». Она внезапно потянулась к нему и обняла его, ее тепло окутало его, успокаивая его собственные тревоги. Ее близость заставила его забыть о турнире хотя бы на мгновение. «Ал», — прошептала она, едва слышно, ее голос дрожал. «Если что-то пойдет не так, я хочу, чтобы ты знал, я не хочу потерять тебя. Ты стал для меня важнее всего». Ее слова пронзили его сердце, и он мягко притянул ее ближе, чувствуя, как ее дыхание учащается. «Ты для меня тоже важна, Ви. Мы справимся, как бы трудно ни было». Их лица начали медленно приближаться, и вскоре их губы вновь встретились в нежном поцелуе. В этот момент все тревоги и сомнения ушли на задний план. Были только они вдвоем, наедине со своими чувствами и эмоциями. Когда их поцелуй закончился, Ливия положила голову на его плечо, тихо вздохнув. «Мы справимся», – прошептала она, словно убеждая не только его, но и саму себя. Аллатар кивнул, поглаживая ее по волосам. «Да, мы справимся». Время неустанно продолжало свой бег, и вот наступили очередные выходные. Аллатар решил воспользоваться редким моментом свободного времени. Мысли о турнире, Мелинде и ответственности за свою команду не давали ему покоя, но сегодня его план был другим. Он решил отправиться в столицу, чтобы встретиться с Лионель. Когда он подошел к порталу, то встретил Марка. Тот выглядел на удивление собранным, и на его лице читалась решимость. Аллатар бросил на него взгляд, полный вопроса. «Марк, ты тоже в столицу?» «Да, есть кое-какие дела дома». «Понятненько, хорошего отдыха». Когда оба вошли в портал, их мгновенно окружил знакомый свет, а затем они оказались в шумной столице. Все было незнакомо и захватывающе одновременно. Но Аллатар пришел сюда не ради любования столичными видами. «Первый раз в Острогаре, а мне кажется, что я уже потерялся». Посмотрев адрес, который Лионель не забыла написать в записке, а также сверяясь с ее указаниями, Ал спустя несколько часов пути нашел нужное здание, небольшой двухэтажный дом, затерявшийся среди похожих строений в одном из тихих переулков. Ни стражников, ни каких-то особых знаков, лишь скромная деревянная дверь с металлической ручкой. А вот вроде и нужный дом. Он подошел ближе и постучал три раза. Через несколько мгновений дверь приоткрылась, и Аллатар увидел Лионель. Ее лицо было сосредоточенным, но теплая улыбка слегка тронула ее губы. Аллатар шагнул через порог, оставив за дверью все свои сомнения и тревоги. Лионель выглядела немного взволнованной, но ее улыбка успокоила его. Впервые за долгое время он чувствовал себя в безопасности в ее компании. Они обменялись несколькими короткими взглядами, и, казалось, что все напряжение последних дней на мгновение растворилось. «Я рада, что ты пришел», — сказала Лионель, мягко улыбнувшись. «Прошло уже много времени, а мне так хотелось тебя увидеть. Я тоже рад тебя видеть. Столица впечатляет, но я бы не сказал, что мне здесь нравится», — ответила Аллатар, оглядываясь по сторонам на простой, но уютный интерьер дома. «Но я приехал не ради столицы». Лионель посмотрела на него с теплотой, Ее взгляд смягчился. «Я понимаю, столица может показаться суровой для тех, кто не привык к ее ритму, но у нее есть свое очарование. Хочешь, я покажу тебе город?» Алатар кивнул, и Лионель взяла его за руку, их пальцы переплелись, и на мгновение все остальное перестало иметь значение. Они вышли на улицу, и Алатар впервые за долгое время почувствовал легкость. Город шумел вокруг них, но вместе с Лионель все это казалось далеким фоном. Они шли по узким улочкам, Лионель показывала ему старинные здания, рассказывала истории о тайных кварталах и древних артефактах, хранившихся в стенах Острогара. Ее голос был мягким, и Алатар, слушая ее, словно погружался в сказку. «Ты говоришь так, будто знаешь этот город вдоль и поперек», — сказал он, глядя на нее с улыбкой. «Я много путешествовала. Здесь каждый уголок имеет свою историю», — ответила Лионель. Ее глаза блеснули в свете заходящего солнца. Они остановились у одной из старинных башен, возвышающейся над городом. С ее вершины открывался потрясающий вид на весь Острогар. Город переливался огнями, и в этот момент все казалось спокойным и умиротворенным. «Здесь красиво», — произнес Алатар, не отрывая взгляда от горизонта. Лионель посмотрела на него, ее голос стал чуть тише. «Здесь можно забыть обо всем, просто быть наедине с собой или с теми, кто тебе дорог». Алатар повернулся к ней, почувствовав, как ее слова пробрались прямо в сердце. Ее глаза сверкали в свете вечерних огней, и в этот момент он понял, что между ними всегда было нечто большее, чем просто дружба. «Лионель, я», — начал было он, но слова застряли в горле. Она приблизилась к нему, ее рука скользнула вдоль его плеча, и их губы встретились в нежном поцелуе. Все остальное, столица, турнир, их прошлое, на миг исчезло. Остались только они вдвоем. После этого они еще долго гуляли по улицам города, забыв о времени. Когда ночь окончательно окутала Острогар, они вернулись в дом Лионель. Атмосфера между ними была теплой и близкой, каждый жест, каждый взгляд говорил больше, чем слова. Они провели вместе ночь, отдаваясь своим чувствам, забывая обо всем, что их окружает. Их единение было не просто физическим, в нем было что-то более глубокое, нечто, что связывало их еще с того момента, когда они встретились в первый раз. Наутро Алл отправился исследовать столицу в одиночку, а Лионель осталась кое-кого дожидаться. «Здравствуй, Марк, ну рассказывай. День добрый, госпожа. Пока все идет хорошо, Алатар ни о чем не подозревает и стал уже больше доверять мне, да и в целом нашей группе. Однако эта подготовка к турниру отнимает слишком много времени. Как раз о турнире, нам нужно подтолкнуть Алла к началу поиска фрагментов так, что у тебя будет очень важное задание. И что же мне нужно сделать? Ты должен сделать так, чтобы Алатара отчислили из академии или же как-то спровоцировать его бросить это дело. В каком смысле? Почему? Зерги не хотят ждать больше, они боятся, что потом будет сложнее на него повлиять. И что же я могу такого сделать? С успеваемостью у него все отлично, на практике он тоже показывает превосходные результаты, в конфликты старается не встревать. Да ладно тебе, и что он даже никого себе не завел там, вот не поверю. Алл хоть и строит из себя всего такого правильного, но он ведь еще тот бабник. Ну вроде он сильно сблизился со зверолюдкой из нашей группы, да и заметил, что Ириана на него стала как-то подозрительно поглядывать. Это та, которая дочь Инрианеля. Да, она. Хаем, а это интересно, но не то чтобы прям очень, а вот зверолюдка это уже интереснее. Он парень вспыльчивый, так что просто организуй нападение на нее и подкинь Алатару информацию, кто это сделал. Ну, а дальше просто организуй так, чтобы его праведную месть, которая обязательно состоится, увидел кто-то из преподавателей. А это не слишком, мы все-таки одна команда и нам на турнире вместе сражаться. Можешь устроить это сразу после турнира, но до зимних каникул. Да и вот фрагмент карты, здесь указы места двух осколков, тоже как-то аккуратно подбросишь их или просто передай через кого-то. Главная твоя задача сделать так, чтобы на второе полугодие Алатар не остался в академии. Свободен. Я понял, все будет в лучшем виде. Марк после беседы с Лионель сразу отправился в академию. Алатар же все это время беззаботно прогуливался по улицам столицы, изучая различные магазины и предлагаемые товары. Так как денег у него было не особо много, покупать что-либо он не планировал, пока не набрел на лавку старьевщиков, который случайно заметил один очень необычный для этого мира предмет. «Эта штука уж очень сильно напоминает мне смартфон. Какого хрена он тут делает?» «Здравствуйте, уважаемый. Добрый день, юноша. Мое имя Элгар. Вас что-то заинтересовало в моей лавке?» «Имя Элгар. Раса гном. уровень 0. Я Элатар, рад знакомству. Можно и так сказать, не подскажете, что это такое? А, это один из артефактов древней эпохи. Есть легенда, что многие тысячи лет назад, когда еще разумные могли повышать свой уровень как животные, появлялись порталы, через которые попадали различные предметы. И вот это как раз один из таких. Как-то эта штука слишком хорошо выглядит для той, которой, по вашим словам, несколько тысяч лет, не находите. Ах, вот вы о чем, все дело в защитных чарах древних, это утраченная магия, однако на всех артефакты, которые удается обнаружить, она присутствует, защищает, как вы уже видите, от времени, а еще воды, мелких повреждений и даже от магического воздействия. Другими словами, его вообще можно использовать как магический щит, правда, так никто не делает, ведь проверить, как надолго хватит такой защиты, желающих почему-то не было. Понятно, а как этот артефакт работает, что делает? Да кто ж его знает, если бы я знал, как он работает, давно отнес бы в аукционный дом, а не продавал как забавную безделушку. Ну это ж точно смартфон, и камера есть, и разъем для зарядки, вот только ну не может ему быть несколько тысяч лет, ну или тут ко всему еще какие-то мутки со временем были. И за какую сумму вы готовы уступить мне эту непонятную и явно бесполезную вещь? Ну что вы, не такую уж и бесполезную, готов отдать вам ее всего за пару золотых. Да вы явно шутите, уважаемый Элгар, за этот пусть и весьма древний прямоугольник две полновесных монеты, предлагаю золотой и то, только из-за весьма интересной истории. Да зерги с вами, молодой человек, это ведь частичка древности, что позволяет приобщиться к истории мироздания, золотой и семь серебрушек. История мироздания — это, конечно, хорошо и познавательно, но при этом, это все еще непонятный артефакт. А вдруг он вообще через неделю в пыль превратится или вообще взорвется? Полторы монеты, так уж и быть, избавлю вас от этой опасности. Ха-ха-ха, а ты хорошо, парень, давно так не торговался, твоя взяла, золотой и пяток серебра. Что планируешь с ним делать? Честно говоря, понятия не имею, даже не знаю, что сподвигло на эту покупку, просто, знаете, как-то потянуло от него чем-то родным, что ли, странное в целом чувство. Понятно, но если что-то вдруг получится с ним сделать, то будь другом у ваш старика и сообщи, что получилось. Договорились, а сейчас, пожалуй, мне уже пора. Бывай, парень. Вот и нахрена я купил эту нерабочую херню, еще и почти все деньги отдал. Осталось чуть больше двух золотых. А еще же надо будет за второй семестр в академии заплатить, и будет у меня всего две недели на каникулах, чтобы заработать. Ну и ладно, а вдруг потом получится его как-то включить. А пока имеем, что имеем. Пора возвращаться в академию. После этой странной покупки Элатар решил сразу отправляться в академию. Путь занял не так много времени, и уже вечером он отдыхал в своей комнате, рассматривая странный артефакт, похожий на обычный смартфон. При этом система никак на него не реагировала. Однако долго насладиться одиночеством у него получилось. В двери кто-то постучал. Не заперто. Элатар, ты не занят? Нет, Эри, что-то случилось. Не то чтобы случилось, я хотела поговорить о том, что произошло тогда на тренировке. Ты ведь действительно тогда создал двойной барьер воды и воздуха, плюс ты пользуешься огненными атаками. И пусть перед Мелиндой тебе удалось оправдаться, хоть и не думаю, что она до конца поверила. Но я не дурал, и что ты хочешь мне этим сказать? То, что прежде я не встречала никого похожего на тебя, хоть будем откровенны, ты далеко не эталон красоты, но твоя сила, Аллана, пугает меня. Если ты способен на такое сейчас, то чего ты сможешь добиться в будущем, даже страшно представить. Все еще не понимаю, чего ты от меня хочешь, да не буду отрицать, в магии у меня действительно прогресс слегка больше, чем у остальных, но я не какой-то там злодей или маньяк, если ты об этом. Нет, Ал, я не это имела в виду, я хотела сказать, что я была бы рада находиться рядом с тобой немного больше, чем все остальные, если ты понимаешь, о чем я. После этих слов ее платье как-то само скользнулся на пол, оставив Риану обнаженной. Хех, а я что, я только за. Все я прекрасно понимаю, Эри, иди уже сюда. Это была очередная бурная ночь. Правда, Аллы не догадывался, что в это же время Ливия стояла за дверью и не решалась нарушить их действо. А на следующий день их ждал очередной учебный день. Глава 10. На следующий день после бурной ночи с Арианой Элатар проснулся раньше обычного. В его голове все еще вертелись события последних дней. Турнир, поездка в столицу, встреча с Лионелли, теперь его неожиданные отношения с двумя девушками из его команды. Он не мог отделаться от ощущения, что все это было лишь прелюдией.